Роман в 9 письмах. Один. От Петра Ивановича к Ивану Петровичу. Милостивый государь и драгоценнейший друг Иван Петрович, вот уже третий день, как я, можно сказать, гоняюсь за вами, драгоценнейший друг мой, имея переговорить о наинужнейшем деле, а нигде не встречаю вас. Жена моя вчера, в бытность нашу у Семена Алексеевича, весьма кстати подшутила над вами, говоря, что вас с Татьяной Петровной вышла парочка непоседов. 3 месяца нет, как женаты, а уже неглижируете домашними своими пенатами. И все много смеялись. От полноты искреннего расположения нашего к вам, разумеется. Но, кроме шуток, бесценнейший мой, задали вы мне хлопот. Говорит мне Семен Алексеевич, что не в клубе ли вы Соединенного общества на бале? Оставляю жену у супруги Семена Алексеевича, сам же лечу в Соединенное общество. Смех и горе. Представьте мое положение. Я на бал и один без жены. Иван Андреевич, встретившийся со мной в швейцарской, увидев меня одного, немедленно заключил, злодей, о необыкновенной страсти моей к танцевальным собраниям. И, подхватив меня под руку, хотел было уже насильно тащить в танцкласс, говоря, что в Соединенном обществе тесно ему, развернуться негде молодецкой душе, и что от почули с резидою у него голова разболелась. Не нахожу ни вас, ни Татьяны Петровны. Иван Андреевич уверяет и божится, что вы непременно на горе от ума в Александринском театре. Лечу в Александринский театр, нет и там. Сегодня утром думал вас найти у Чистоганова. Не тут-то было. Чистоганов шлет к Перепалкиным, то же самое. Одним словом, измучился совершенно. Судите, как я хлопотал. Теперь пишу к вам, нечего делать. Дело-то мое отнюдь не литературное, вы меня понимаете. Лучше бы с глазу на глаз, крайне нужно объясниться с вами, и как можно скорее. И потому прошу ко мне сегодня на чай и на вечернюю беседу вместе с Татьяной Петровной. Моя Анна Михайловна будет крайне обрадована посещением вашим. Истинно, как говорится, по гроб одолжите. Кстати, бесценнейший друг мой, коли дело дошло до пера, то все в строку. Нахожусь вынужденным теперь же попенять вам отчасти и даже укорить вас, почтеннейший друг мой, в одной, по-видимому, весьма невинной проделочке, которую вы зло надо мной подшутили. Злодей вы, бессовестный человек. Около половины прошедшего месяца вводите вы в дом мой одного знакомого вашего, именно Евгения Николаевича. Ассюрируете его дружеской и для меня, разумеется, священнейшей рекомендацией вашей. Примечание. Ассюрируете от французского «assurer» — обеспечиваете. Я радуюсь случаю, принимаю молодого человека с распростертыми объятиями и вместе с тем кладу голову в петлю. Петля не петля, а вышла, что называется, штука хорошая. Объяснять теперь некогда. Да, на пере и неловко, а только нижайшая просьба до вас, злорадственный друг и приятель, нельзя ли каким-нибудь образом поделикатнее, в скобках, на ушко, втихомолочку, пошептать вашему молодому человеку, что есть в столице много домов, кроме нашего? Мочи нет, батюшка. Падам до ног, как говорит приятель наш Симоневич. Свидимся, я вам все расскажу. Не в том смысле говорю, что молодой человек не взял, например, на фасоне или душевными качествами, или в чем-нибудь там другом оплошал. Напротив, он даже малый любезный и милый. Но вот, погодите, увидимся. А между тем, если встретите его, то шепните ему ради бога, почтеннейший. Я бы и сам это сделал, но вы знаете, характер такой, не могу, да и только. Вы же рекомендовали его. Впрочем, вечером, во всяком случае, подробнее объяснимся. А теперь до свидания. Остаюсь и прочь. Постскриптум. Маленький у меня уже с неделю прихварывает, и с каждым днем все хуже и хуже. Страдает зубенками, вырезываются. Жена все нянчится с ним и грустит, бедняжка. Приезжайте. Истинно обрадуете нас, драгоценнейший друг мой. 2. От Ивана Петровича к Петру Ивановичу. Милостивый государь Петр Иванович, получая вчера письмо ваше, читаю и недоумеваю. Ищите меня, Бог знает в каких местах, а я просто был дома. До 10 часов ожидал Ивана Ивановича Толоконова. Тотчас же беру жену, нанимаю извозчика, трачусь и являюсь к вам временем около 7:30. Вас дома нет, а встречает нас ваша супруга. Жду вас до 10:30. Долее невозможно. Беру жену, трачусь, нанимаю извозчика, завожу ее домой, а сам отправляюсь к Перепалкиным, думая, не встречу ли там. Но опять ошибаюсь в расчетах. Приезжаю домой, не сплю всю ночь, беспокоюсь. Утром заезжаю к вам 3 раза, в 9, в 10 и в 11 часов. 3 раза трачусь, нанимаю извозчиков, и опять вы меня оставляете с носом. Читая же ваше письмо, удивлялся. Пишите о Евгении Николаевиче, просите шепнуть, и не упоминайте, почему. Хвалю осторожность, но бумага бумаги рознь, а я нужных бумаг на попельётке жене не даю. Недоумеваю, наконец, в каком смысле изволили мне это все написать. Впрочем, если на то пошло, то чего ж меня-то мешать в это дело? Я носа своего не сую во всякую всячину. Отказать могли сами. Вижу только, что объясниться нужно мне с вами короче, решительнее. Да к тому же и время проходит. А я стеснен и не знаю, что делать придется, коли неглижировать условиями будете. Дорога на носу. Дорога чего-нибудь стоит. А тут еще жена хнычет. Шеей бархатный капот по модному вкусу. Насчет же Евгения Николаевича спешу вам заметить. Навел я вчера, не теряя времени, окончательные справки в бытность мою у Павла Семеновича Перепалкина. У него своих 500 душ в Ярославской губернии. Да от бабушки есть надежда получить в 300 душ подмосковную. Денег же сколько не знаю. А я думаю, что вам это лучше знать. Окончательно прошу вас назначить мне место свидания. Встретили вчера Ивана Андреевича и пишите, что объявил он вам, что я в Александринском театре с женою. Я же пишу, что он врет, и тем более ему веры нельзя иметь в подобных делах, что он, не далее как 3-го дня, провел свою бабушку на 800 рублях ассигнациями. Затем имею честь прибыть. По скриптум. Жена моя забеременела, к тому же она пуглива и чувствует подчас меланхолию. В театральное же представление иногда вводят пальбу и искусственно машинами сделанный гром. И потому, боясь испугать жену, в театры ее не вожу. Сам же до театральных представлений охоты большой не имею. 3. От Петра Ивановича к Ивану Петровичу. «Бесценнейший друг мой, Иван Петрович! Виноват, виноват и 1000 раз виноват, но спешу оправдаться. Вчера в 6:00, и как раз в то самое время, как мы и с истинным участием сердца о вас вспоминали, прискакал нарочный от дядюшки Степана Алексеевича с известием, что с тетушкой худо. Боясь перепугать жену, не говоря ей ни слова, перетекстую постороннее нужное дело и еду в дом тетушки. Примечание. Претекстую от французского «prétexter». Ссылаюсь. Нахожу ее едва живу. Ровно в 5 часов последовал с нею удар, уже 3-й в 2 года. Карл Федорович, медик их дома, объявил, что, может быть, она не проживет и ночи одной. Судите о моем положении, драгоценнейший друг мой. Целую ночь на ногах, в хлопотах и горе. Утром только, истощив свои силы и удрученные телесную и душевную немощью, прилег я у них же на диване. Забыл сказать, чтобы вовремя меня разбудили, и проснулся в половине двенадцатого. Тетушке лучше. Еду к жене. Она, бедная, истерзалась, ожидая меня. Перехватил кусок кое-чего, обнял малютку, разуверил жену и отправился к вам. Вас нет дома. Нахожу же у вас Евгения Николаевича. Отправляюсь домой, беру перо и теперь к вам пишу. Не ропщите, не сердитесь на меня, искренний друг мой. Бейте, рубите голову повинную с плеч, но не лишайте благорасположения вашего. От вашей супруги узнал, что вечером вы у Славяновых. Буду там непременно. С величайшим нетерпением ожидаю вас. Теперь же остаюсь и так далее. Постскриптум. Маленький наш повергает нас в истинное отчаяние. Карл Федорович прописал ему ревеньку. Стонет, вчера не узнавал никого. Сегодня же стал узнавать или печет все «папа, мама, бу». Жена в слезах целое утро. 4. От Ивана Петровича к Петру Ивановичу. «Милостивый государь мой Петр Иванович, пишу к вам у вас в вашей комнате на вашем бюро, а прежде чем взяться за перо, прождал вас слишком 2 часа с половиной. Теперь позвольте мне вам прямо сказать, Петр Иванович, мое открытое мнение насчет всего этого скаредного обстоятельства. Из вашего последнего письма заключаю, что вас ждут у Славяновых. Зовете меня туда, являюсь, сижу 5 часов, а вас не бывало. Что ж я, людей смешить, что ли, по-вашему, должен? Позвольте, милостивый государь, являюсь к вам утром, надеясь застать вас и не подражая таким манерам некоторым обманчивым лицам, которые ищут людей, бог знает по каким местам, когда их можно застать дома во всякое прилично выбранное время. Дома и духа вашего не было. Не знаю, что удерживает меня теперь высказать вам всю резкую правду. Скажу только то, что вижу вас, кажется, на попятном дворе относительно наших известных условий. И теперь, только соображая все дело, не могу не признаться, что решительно удивляюсь хитростному вашего ума направлению. Ясно вижу теперь, что неблагоприятное намерение свое питали вы с давних пор. Доказательством же такому моему предположению служит то, что вы еще на прошлой неделе почти непозволительным образом овладели тем письмом вашим, на имя мое адресованным, в котором сами изложили, хотя и довольно темно и нескладно, условия наши насчет весьма известного вам обстоятельства. Боитесь документов? Их уничтожаете? А меня в дураках оставляете? Но я в дураках себя считать не позволю, ибо за такового меня доселе никто не считал. И все насчет этого обстоятельства обо мне с хорошей стороны относились. Открываю глаза. Сбиваете меня с толку, туманите меня Евгением Николаевичем. И когда я с неразгаданным мною доселе письмом вашим от 7-го сего месяца еще объясниться с вами, вы назначаете мне ложное свидание, а сами скрываетесь. Не думаете ли вы, милостивый государь, что я всего этого заметить не в силах? Обещаете вознаградить меня за весьма хорошо вам известные услуги относительно рекомендаций разных лиц. А между тем, и неизвестно каким образом, устраиваете так, что сами у меня деньги берете без расписки знатными суммами, что было не далее, как на прошлой неделе. Теперь же, взяв деньги, скрываетесь, да еще отрекаетесь от услуги моей вам оказанной относительно Евгения Николаевича. Рассчитываете, может быть, на скорый отъезд мой в Симбирск и думаете, что не успеем концов свести с вами. Но объявляю вам торжественно и свидетельствуясь при этом честным словом моим, что если пойдет на то, то я нарочно готов буду еще целых 2 месяца прожить в Петербурге. А дела своего добьюсь, цели достигну и вас отыщу. И мы умеем подчас действовать в пику. В заключение же объявляю вам, что если вы сегодня же не объяснитесь со мною удовлетворительно, сперва на письме, а потом личным образом с глазу на глаз, и не изложите в вашем письме вновь всех главных условий, существовавших между нами, и не объясните окончательно мыслей ваших насчет Евгения Николаевича, то я принужден буду прибегнуть к мерам, вам весьма неблагоприятным и даже самому мне противным. Позвольте прибыть и так далее. 5. От Петра Ивановича к Ивану Петровичу. Ноября 11-го. Любезнейший, почтеннейший друг мой Иван Петрович, до глубины души моей я был огорчен письмом вашим. И несовестно было вам, дорогой, но несправедливый друг мой, так поступать с лучшим доброжелателем вашим, поторопиться, не объяснить всего дела и, наконец, оскорбить меня такими обидными подозрениями. Но спешу отвечать на обвинения ваши. Не застали вы меня, Иван Петрович, вчера, потому что я вдруг и совсем неожиданно позван был к одру умирающий. Тетушка Ефимия Николаевна приставилась вчера вечером в 11 часов пополудни. Общим голосом родственников избран я был распорядителем всей плачевной и горестной церемонии. Дел было столько, что я и поутру сегодня не успел увидеться с вами, ниже уведомить хоть строчкой письма. Скорбею душевно о недоразумении, вышедшем между нами. Слова мои о Евгении Николаевиче, высказанные мною шутливо и мимоходом, приняли вы в совершенно противную сторону, а делу всему дали глубоко обижающий меня смысл. Упоминаете о деньгах и высказываете о них свое беспокойство, но, не обязуясь, готов удовлетворить всем вашим желаниям и требованиям, хотя здесь мимоходом и не могу не напомнить вам, что деньги 350 рублей серебром взяты мною у вас на прошлой неделе на известных условиях, они взаимообразно. В последнем же случае непременно бы существовала расписка. Не снисхожу до объяснений касательно остальных пунктов, изложенных в вашем письме. Вижу, что это недоразумение. Вижу в этом вашу обычную скорость, горячность и прямоту. Знаю, что благодушие и открытый характер ваш не позволят оставаться сомнению в сердце вашем, и что, наконец, вы же сами протянете первой мне руку вашу. Вы ошиблись, Иван Петрович, вы крайне ошиблись. Несмотря на то, что письмо ваше глубоко уязвило меня, я первый и сегодня же готов бы был к вам явиться с повинною. Но я нахожусь в таких хлопотах с самого вчерашнего дня, что убит теперь совершенно и едва стою на ногах. К довершению бедствий моих жена слегла в постель. Боюсь серьезной болезни. Что же касается до маленького, то ему, слава богу, получше. Но бросаю перо. Дела зовут, а их целая куча. Позвольте, бесценнейший друг мой, прибыть и прочь. 6. От Ивана Петровича к Петру Ивановичу. Ноября 14-го. «Милостивый мой государь Петр Иванович, я выждал 3 дня. Употребить постарался их с пользою. Между тем, чувствуя, что вежливость и приличие — суть первое украшение всякого человека, с самого последнего письма моего от 10 числа сего месяца не напоминал вам о себе ни словом, ни делом, частью для того, чтобы дать вам исполнить безмятежно христианский долг относительно тетушки вашей, и частью же потому, что для некоторых соображений и изысканий по известному делу имел во времени надобность. Теперь же спешу с вами окончательным и решительным образом объясниться. Признаюсь вам откровенно, что при чтении первых 2 писем ваших я серьезно думал, что вы не понимаете, чего я хочу. Вот по какому случаю наиболее искал я свидания с вами и объяснения с глазу на глаз. Боялся пера и обвинял себя в неясности способа выражения мыслей моих на бумаге. Известно вам, что воспитания и манеров хороших я не имею, и пустозвонного щегольства я чуждаюсь, потому что я по горькому опыту познал, наконец, сколь обманчива иногда бывает наружность, и что под цветами иногда таится змея. Но вы меня понимали. Не отвечали же мне так, как следует, потому что вероломством души своей положили заранее изменить своему честному слову и существовавшим между нами приятельским отношениям. Совершенно же доказали вы это гнусным поведением вашим относительно меня в последнее время. Поведением пагубным для моего интереса, чего не ожидал я и чему верить никак не хотел до настоящей минуты. Ибо, плененный в самом начале знакомства нашего умными манерами вашими, тонкостью вашего обращения, знанием дел и выгодами, имевшими быть мне от сообщества с вами, я полагал, что нашел истинного друга, приятеля и доброжелателя. Теперь же ясно познал, что есть много людей под льстивою и блестящую наружностью, скрывающих яд в своем сердце, употребляющих ум свой на устроение козней ближнему и на непозволительный обман, и потому боящихся пера и бумаги, а вместе с тем и употребляющих слог свой не на пользу ближнего и отечества, а для усыпления и обаяния рассудка тех, кое вошли с ними в разные дела и условия. Вероломство, ваше милостивый государь мой, относительно меня, ясно можно видеть из ниже следующего. Во-первых, когда я в ясных и отчетливых выражениях письма моего изображал вам, милостивый государь мой, свое положение, вместе с тем спрашивал вас в первом письме моем, что вы хотите разуметь под некоторыми выражениями и намерениями вашими, преимущественно же относительно Евгения Николаевича, то вы по большей части старались умалчивать и, возмутив меня раз подозрениями и сомнениями, спокойно сторонились от дела. Потом, наделав со мной таких дел, которых и приличным словом назвать нельзя, стали писать, что вы огорчаетесь. Как это назвать, прикажете, милостивый мой государь? Потом, когда каждая минута была для меня дорога, и когда вы заставляли меня гоняться за вами на протяжении всей столицы, писали вы под личиною дружбы мне письма, в которых, нарочно умалчивая о деле, говорили о совершенно посторонних вещах. Именно о болезнях, во всяком случае, уважаемой мною вашей супруги, и о том, что вашему малютке ревень удали, и что де по сему случаю у него прорезался зуб. А во всем этом упоминали вы в каждом письме своем с гнусной и обидной для меня регулярностью. Конечно, готов согласиться, что страдания родного детища терзают душу отца. Но для чего же упоминать об этом тогда, когда нужно было совершенно другое, более нужное и интересное? Я молчал и терпел. Теперь же, когда время прошло, долгом почел объясниться. Наконец, несколько раз вероломно обманувши меня ложным назначением свиданий, заставили меня играть, по-видимому, роль вашего дурака и потешителя, чем я быть никогда не намерен. Потом, и пригласив меня к себе предварительно, и как следует обманув, уведомляете меня, что отозваны были к страдающей тетушке вашей, получившей удар ровно в 5 часов, изъясняясь таким образом и тут с постыдною точностью. К счастью моему, милостивый мой государь, в эти 3 дня я успел навесть справки и по ним узнал, что тетушку вашу постиг удар еще накануне 8-го числа, незадолго до полночи. По сему случаю вижу, что вы употребили святость родственных отношений для обмана совершенно посторонних людей. Наконец, в последнем письме своем упоминаете и о смерти родственницы вашей, как бы приключившейся именно в то самое время, когда я должен был явиться к вам для совещаний об известных делах. Но здесь гнусность расчетов и выдумок ваших превосходят даже всякое вероятие. ибо по достовернейшим справкам, к которым по счастливейшему для меня случаю успел я прибегнуть, и, кстати, и вовремя, узнал я, что тетушка ваша скончалась ровно целые сутки спустя после безбожно определенного вами в письме своем срока для кончины ее. Я не кончу, если буду исчислять все признаки, по коим узнал о вашем относительно меня вероломстве. Довольно даже того для беспристрастного наблюдателя, что во всяком письме своем именуете вы меня своим искренним другом и называете любезными именами, что делали, по моему разумению, ни для чего иного, как с тем, чтобы усыпить мою совесть. Приступлю теперь к главному вашему относительно меня обману и вероломству, состоящему именно в беспрерывном умалчивании в последнее время о всем том, что касается общего нашего интереса, в безбожном похищении письма, в котором, хотя и темно, и не совсем мне понятно, объяснили вы наши обоюдные условия и соглашения, в варварском насильном займе 350 рублей серебром, без расписки, сделанном у меня в качестве вашего половинщика, и, наконец, в гнусной клевете на общего знакомого нашего Евгения Николаевича. Ясно вижу теперь, что хотелось вам доказать мне, что с него, с позволения сказать, как с козла, нет ни молока, ни шерсти, и что он сам ни то ни сё, ни рыба, ни мясо, что и поставили ему в порог в письме своем от 6 числа сего месяца. Я же знаю Евгения Николаевича как за скромного и благонравного юношу, чем именно может он и прельстить, и сыскать, и заслужить уважение в свете. Известно тоже мне, что вы каждый вечер в продолжении целых 2 недель клали в карман свой по нескольку десятков, а иногда и до 100 рублей серебром, держа палки и банки Евгению Николаевичу. Теперь же вы от этого всего отпираетесь и не только не соглашаетесь возблагодарить меня за старание, но даже присвоили безвозвратно собственные деньги мои, соблазнив меня предварительно качеством вашего половинщика и обольстив меня разными выгодами, имеющими быть на долю мою. Присвоив же теперь беззаконнейшим образом себе и мои, Евгения Николаевича, деньги, возблагодарить меня уклоняетесь, употребляя для сего клевету, которую и очернили безрассудно в глазах моих того, кого я стараниями и усилиями своими ввел в дом ваш. Сами же, напротив, по рассказам приятелей, до сих пор чуть-чуть не лижетесь с ним и выдаете всему свету за первейшего вашего друга. Несмотря на то, что в свете нет такого последнего дурака, который бы сразу не угадал, к чему клонятся все ваши намерения и что именно значат на деле дружелюбные и приятельские отношения ваши. Я же скажу, что они значат обман, вероломство, забвение приличий и прав человека, богопротивны и всячески порочны. Ставлю себя примером и доказательством. Чем я вас оскорбил, и за что вы со мною таким безбожным образом поступили? Кончаю письмо. Я объяснился. Теперь заключаю. Если вы, милостивый мой государь, в наикратчайшее по получении письма сего время не возвратите мне сполна, во-первых, мною вам данной суммы 350 рублей серебром, и, во-вторых, всех затем следующих мне по обещанию вашему сумм, то я прибегну ко всевозможным средствам, чтобы принудить вас к отдаче, даже открытую силою, во-вторых, к покровительству законов, и, наконец, объявляю вам, что обладаю кое-какими свидетельствами, которые, оставаясь в руках вашего покорнейшего слуги и почитателя, могут погубить и осквернить ваше имя в глазах целого света. Позвольте прибыть и прочь. 7. От Петра Ивановича к Ивану Петровичу. Ноября 15-го. Иван Петрович, получив ваше мужицкое и вместе с тем странное послание, я в первую минуту хотел было разорвать его в клочки, но сохранил для редкости. Впрочем, сердечно сожалею о недоразумениях и неприятностях наших. Отвечать вам я было не хотел, но заставляет необходимость. Именно сими строками объявить вам нужно, что видеть вас когда-либо в доме моем мне будет весьма неприятно. Равно и жене моей. Она слаба здоровьем, и запах дегтя ей вреден. Жена моя отсылает вашей супруге книжку ее, оставшуюся у нас, Дон Кихота Ла-Манчского, с благодарностью. Что же касается до ваших калош, будто бы забытых вами у нас во время последнего посещения, то с сожалением уведомляю вас, что их нигде не нашли. Покамест их ищут. Но если их совсем не найдут, тогда я вам куплю новое. Впрочем, честь имею прибыть и прочь. 8. 16 числа ноября Петр Иванович получает по городской почте на свое имя два письма. Вскрывая первый пакет, вынимает он записочку, затейливо сложенную на бледно-розовой бумажке. Рука жены его адресована к Евгению Николаевичу, число 2 ноября. В пакете больше ничего не нашлось. Петр Иванович читает. «Милый Евген, вчера никак нельзя было. Муж был дома весь вечер. Завтра же приезжай непременно ровно в 11. В 10:30 муж отправляется в Царское и воротится в полночь. Я злилась всю ночь. Благодарю за присылку известий и переписки. Какая куча бумаги! Неужели это все она исписала? Впрочем, есть слог. Спасибо тебе. Вижу, что любишь меня. Не сердись за вчерашнее и приходи завтра, ради Бога. А. Петр Иванович распечатывает второе письмо. «Петр Иванович, нога моя и без того бы никогда не была в вашем доме. Напрасно изволили даром бумагу марать. На будущей неделе уезжаю в Симбирск. Приятелем, бесценнейшим и любезнейшим другом остается у вас Евгений Николаевич. Желаю удачи, а о калошах не беспокойтесь». 9. 17 числа ноября Иван Петрович получает по городской почте на свое имя два письма. Вскрывая первый пакет, вынимает он записочку, небрежно и наскоро написанную. «Рука жены его». Адресована к Евгению Николаевичу, число 4 августа. В пакете больше ничего не нашлось. Иван Петрович читает. «Прощайте, прощайте, Евгений Николаевич. Награди вас Господь и за это. Будьте счастливы. А мне доля лютая. Страшно. Ваша воля была. Если бы не тетушка, я бы вам не вверилась так. Не смейтесь же ни надо мной, ни над тетушкой. Завтра венчают нас. Тетушка рада, что нашелся добрый человек и берет без приданого. Я в первый раз пристально на него поглядела сегодня. Он, кажется, добрый такой. Меня торопят. Прощайте, прощайте, голубчик мой. Помяните обо мне когда-нибудь. Я же вас никогда не забуду. Прощайте. Подпишу и это последнее, как первое мое. Помните? Татьяна». Во втором письме было следующее. «Иван Петрович, завтра вы получите калоши новые. Я ничего не привык таскать из чужих карманов. Также не люблю собирать по улицам лоскутки и всякой всячины. Евгений Николаевич на днях уезжает в Симбирск по делам своего деда и просил меня похлопотать о попутчике. Не хотите ли?»